Глава шестая. Розовые очки. Немирович проснулся не от того, что невнятно крякал звонок в дверь, а от стука. Кто-то упорно долбился в дверь кулаком. Костя открыл глаза и машинально посмотрел на часы. Стрелка еще не добежала до 6 утра. «Кто?» — подойдя к двери, еще спящим голосом спросил Константин. «Это я!» — послышался из-за двери голос Бауэра. «Константин Сергеевич, поехали, у нас происшествие!» Костя открыл дверь. «Заходи, рассказывай», — бросил он Виктору. «Я пока соберусь». Женщина утром побежала к телефонной будке скорую вызвать для сына, а там девушка мертвая. «Где? В таксофоне?» «Да, опять!» «Поехали!» — на ходу заправляя рубашку в джинсы, сказал Костя. Когда Бауэр и Немирович подъехали к месту происшествия, начальник милиции Ильин был уже на месте. «Долго спите», — вместо приветствия изрек Николай Иванович. «Бауэр, заводи свою таратайку и дуй на Минскую, 12, к ней домой. Это здесь рядом, в частном секторе. Всех, кто есть дома, собирай в отдел». «Откуда адрес?» — спросил Костя. «В сумочке паспорт. Пурлова Светлана Павловна». «Может, я поеду с Витей?» — предложил Немирович. «Мало ли что там». «Нет», — резко ответил Ильин. «Сам справится». В эту минуту подошел эксперт Иван Игнатьевич. «Ну что?» — спросил Ильин. «Сильный удар по голове. Очень сильный удар в челюсть. Били, скорее всего, рукой», — рассказывал эксперт. «Потом задушили. Душили веревкой. Кости челюсти сломаны. На шее следы удушения. Но убили не здесь». «Почему?» «У девушки каблуки, отпечатались бы на земле, а тут ее следов нет», — аргументировал Иван Игнатьевич. «Это что же получается?» — спросил Немирович. «Ее сюда принесли?» «Да», — уверенно ответил эксперт. «Следов волочения нет, значит, принесли. Принесли и положили в будку». «Пальчики?» — спросил Ильин. «Сейчас Вера работает», — эксперт кивнул в сторону телефонной будки, внутри которой колдовала Мохова. «Нет там пальчиков», — тихо сказал Немирович. Ильин с удивлением посмотрел на подчиненного. «Уверен», — ответил на взгляд начальника Немирович, — «пальчиков там не будет». «Вы посмотрите на него, провидец! Может, ты еще знаешь, кто убийца?» — не без иронии спросил Ильин. «Этого пока не скажу, но найду его обязательно». «Ну-ну», — слепой сказал, — «посмотрим». Костя огляделся и увидел тропинку, ведущую в заросли кустарника. «Интересно, а там что?» — спросил он. «Там? Там ничего», — ответил эксперт. «Там за деревьями овраг, а вдоль оврага дорога к 4-му гаражному кооперативу». «Понятно», — протяжно сказал Костя и пошел по тропинке. «Ты куда?» — окликнул его Ильин. «В 4-й кооператив», — бросил фразу Костя и исчез за кустами. Немирович прошел 500 метров вниз вдоль оврага и уперся в ворота гаражного кооператива. «Есть кто?» — постучал в дверь старушки капитан. Щелкнул замок, и дверь приоткрылась. «Че надо?» — спросил мужчина с рябым лицом. «Уголовный розыск», — объявил Константин. «Капитан Немирович». Сторож вытянулся в струнку, видать, бывший вояка. «Заходите, товарищ капитан», — пригласил он Костю. «Времени нет». Немирович быстро задал несколько важных вопросов и узнал, что вчера поздно вечером из гаражей уходил некий товарищ Лобов Владимир. Он всегда уходил поздно. Почему? А потому что браги у него в гараже несколько бидонов. Выпить Вован Мастак вот задерживается. Пока пару-тройку кружек не приголубит, домой не идет. «Адрес есть?» «А как же!» — услужливо откликнулся сторож. «У нас порядок, вот в книге все адреса записаны». Костя переписал адрес Лобова и ушел. Лобова привезли на место убийства меньше, чем через час. Небритый любитель бражки, испытывая неловкость, прикрывал рот рукой. Но это не спасло милиционеров от безнадежно испорченной атмосферы. «Я ничего не гоню», — оправдывался Лобов, — «и не продаю, упаси бог». «Это нас интересует в последнюю очередь», — прервал оправдание мужчины Костя. «Вы, гражданин Лобов, вчера в 10:30 вышли из гаражного кооператива, так?» Лобов закрутил головой. Он никак не мог взять в толк, к чему это клонит милиционер. «Я ничего не воровал», — дрожащим голосом заговорил Лобов. «Я посидел с приемником, постановочку послушал. Я люблю по вечерам, знаете, так душевно. — Повторить вопрос? — жестко спросил Немирович. — Нет, — крикнул Лобов. — Да. — Что да? — В половине 11-го вышел из гаражей, в 12 был дома. Танька, жена моя. — Стоп! — Костя поднял руку вверх. — Хватит балаболить. Отвечать на вопрос и все. — Да. — Какой дорогой вышли? — Вот, — Лобов указал рукой на проход в кустах. — И туда. — Пошли. Немирович с Лобовым пошли по маршруту, которым возвращался домой любитель Брашки. «Я вот так шел, вот, вдоль посадки», — иллюстрировал Лобов свой путь. «Вот тут, как раз между этими липами, стояла Волга. Я еще думаю...» «Тихо», — тормознул Лобова Костя. «Что за Волга? Цвет, номер? Внутри кого-нибудь видел?» «Не видел. Черный. Номер. Не посмотрел на номер. Но зачем мне?» «К машине подходил?» «Да вы что? Она же черная!» «И что?» «Так на черных у нас сами знаете, кто ездит». Лобов медленно поднял руку и указал вверх. «А вдруг там какая-нибудь шишка эта, ну, с бабой?» «Понятно. Как стояла?» «Ровно. Я спрашиваю носом туда, к кустам или сюда, к дороге?» «Туда, как с дороги съехала, так и стояла». «Еще что-нибудь или кого-нибудь видели по дороге?» «Нет, больше никого...» Лобов внезапно замолчал и открыл рот. «Что?» — переспросил Костя. «Видел», — перешел на шепот Лобов. «Там», — он указал рукой в сторону таксофона. «Кого?» — торопил Немирович. «Мужик впереди меня. Он так быстро шел. Я только сейчас подумал, а откуда это он шел?» «Как выглядел? Лицо видели?» «Откуда же он мог идти?» — продолжал на своей волне Лобов. «Тут тропинка одна. Впереди меня он не шел». «Алло!» — щелкнул пальцами Костя. «Вы меня слышите?» «Чего?» — будто очнулся Лобов. «Лицо, говорю, видели?» «Нет, он спиной ко мне был. Да и темно уже. А у нас один фонарь на 10 гектар...» «Ой!» — испугался Лобов в своей крамольной шутке. «Приметы?» — коротко спрашивал Немирович. «Это...» — замешкался Лобов. «Серая кепка, а может, черная. Темно, товарищ милиционер. Ну, мужик как мужик!» «Высокий, низкий, толстый, худой, хромой», — накидал подсказок капитан. «Выше вас, спина большая, широкий дядька. И как это, полубокс у него стрижка. А может, лысый? Волос сзади нет или были? Темно». «Все?» «Так точно». «Вот уже что-то. Куда пошел?» «Туда», — Лобов указал в направлении переулка. «Там Алтайская улица, она в центр идет». Немирович передал свидетеля в руки дежурного следователя, а сам пошел на то место, где ночью Лобов видел черную «Волгу». Но прежде он решил подойти к Моховой, сидевшей около телефонной будки, и пригласить ее с собой. «Доброе утро, Вера». Мохова подняла голову, смерила Немировича взглядом и небрежно ответила. «Здравствуйте, товарищ капитан». «Я по делу к тебе подошел». «И что, мне сплясать перед тобой?» «Вера, ты личное пока припрячь, мы тут не на дискотеке, у нас убийство». «Ба, я и не заметила. Вот курица». «Пошли со мной, надо осмотреть место, где машина ночью стояла». «А что ты тут раскомандовался? Лейтенант Мохова свою работу сделала, а ходить с тобой по кустам я не собираюсь. Понятно?» В эту минуту из-за угла, разбрасывая по сторонам клубы пыли, выехала серая «Волга» и резко остановилась, клюнув носом. Из автомобиля, как всегда кряхтя, вышел следователь Бычков. На его лице, казалось, крупными буквами было написано откровенное недовольство. Бычков подошел к Ильину, стоявшему в теньке под деревом, о чем-то коротко с ним поговорил и направился к телефонной будке. «Вот», — кивнула в сторону Бычкова Вера, — «если он скажет с тобой идти, тогда пойду». Алексей Иванович подошел к таксофону. Несколько секунд молча смотрел на облезлую будку. «Здесь?» — спросил он, обращаясь к Немировичу. «Здесь. Труп уже увезли. Дежурный следователь все оформил». Бычков достал из кармана платок, вытер пот со лба и с шумом вздохнул. «Дежурный — это хорошо», — как бы размышляя, сказал следователь. «Но Регинский опять на меня это дело вешает. Черт, я так в отпуск никогда не уйду». Костя решил воспользоваться настроением Бычкова. «Алексей Иванович, я свидетеля нашел». «Так-так-так», — оживился Бычков. Он видел с той стороны посадок черную «Волгу» ночью. Пойдемте место осмотрим. А чего, пойдем? Бычков еще раз вытер лоб платком. Эксперта надо взять, как бы невзначай бросил Костя. Может, понадобится. Мохова, в приказном тоне сказал Бычков, пошли. Подошли к тому месту, где, по словам Лобова, он и видел Волгу. Автомобиль тут стоял, сделала вывод Мохова. Но слепки протектора не сделать, листва. «Жаль», — протяжно сказал Бычков. «Все равно фото сделай и пошли отсюда». Вера сняла с объектива «Зенита» крышку и сделала несколько снимков. Хотела закрыть объектив, но крышка выскользнула из рук и упала в листву. Костя стоял рядом. Он быстро наклонился и, отбросив листву, выудил из листвы крышку от фотоаппарата. «Я бы и сама могла наклониться вместо «спасибо», — сказала Вера. «Ну, извини, поторопился». Костя пнул лежащую на листве ветку, и вдруг его внимание привлек маленький белый кусочек пластмассы. «А это что?» — спросил Костя то ли себя, то ли Веру. Немирович наклонился, взял с земли тоненькую ветку и раздвинул листву. Перед ним лежал осколок чего-то пластмассового. Небольшой кусочек размером примерно 0,5 сантиметра на 0,5 сантиметра. «Как ты думаешь, что это?» — спросил Немирович Веру. «Не знаю», — недовольно ответила Мохова. «Пошли уже, и так с утра тут торчим». «Нет-нет», — возразил Костя, — «это надо изъять». «Зачем, Немирович, ты совсем обалдел?» «Здесь стояла машина. Стояла сегодня ночью. А если это выпало из кабины?» — настаивал капитан. «Что, так трудно оформить изъятие?» «Алексей Иванович», — крикнула Вера, — «идите сюда, здесь Немирович чудит». Бычков подошел и, сморщив маленький нос, проворчал. «Что еще тут у вас?» «Вот», — Вера указала на пластмассу, — «Немирович предлагает оформить изъятие этого мусора». «А что это?» — Бычков присел на корточки и пригляделся. «Это, Алексей Иванович, кусочек пластмассы. Такого хлама по городу хоть отбавляй. Давайте все будем приобщать к делу», — с раздражением в голосе объяснила Мохова. Бычков поднял голову на Немировича. «Нахрена тебе это?» «Это выпало из кабины», — ответил Костя. «Я уверен, если бы этот кусок пластмассы лежал тут долго, был бы грязный и тусклый, а он как новый. Надо выяснить, от чего он. И на пальчики проверить не мешало бы». «Да ну!» — Бычков еще раз взглянул на белый кусок, потом на нервное лицо Веры и решил. «Не знаю. Мне кажется, это ты, капитан, выдумываешь много. Пойдем». Бычков поднялся, прогнул спину, издал скрипящий звук и махнул рукой, призывая Мохову и Костю за собой. «Неужели так сложно сделать такую мелочь?» — вспылил Константин. «Не кипятись, Немирович», — сморщил лицо Бычков. «Пустое это, хватит уже». Константин посмотрел на Веру, она ехидно улыбалась. «Мол, ничего ты тут не добьешься, тут наша власть. Пышься, не пышься, а будет так, как мы решили». Но Немирович в таких ситуациях никогда не уступал. «Хорошо», — пожал плечами Костя, — «мы пойдем другим путем». Оперативник быстрым шагом пошел по дороге. «Ты куда?» — удивился Бычков. Немирович обернулся. «За понятыми», — ответил он. «Я оформлю изъятие сам, напишу рапорт. Так как нашему прокурору его направлять бесполезно, отправлю в область. А там посмотрим, как это все обернется». Бычков побагровел. Расчет Немировича был совершенно верен. Такие люди, как Алексей Иванович, как огня боятся всякого рода начальников, а жалоб еще больше. «Мохова!» — крикнул Бычков да так громко, чтобы удаляющийся Немирович слышал. «Оформляем изъятие!» Маленькая, но победа. Костя улыбнулся. Он вернулся, убедился, что все оформлено правильно, и только после этого ушел. На входе в отдел милиции Немировича встретил дежурный. «Константин Сергеевич!» — крикнул Немировича старшина. «Вам начальник велел сразу в актовый зал идти!» «В актовый так в актовый!» — пробормотал себе под нос Костя. Около входа в актовый зал на облезлых фанерных театральных креслах сидели люди. Рядом стоял сержант и Слава Волков, опер из отдела. «Это что?» — наклонившись к уху Волкова, спросил Немирович. «Это Ильин велел собрать. Здесь соседи Пурловой, ну, убитой. С ее работы женщины и работяги из автобазы. Там муж Пурловой слесарем работает. Словом, облава». «Ильин новые методы внедряет», — хихикнул Волков. «Это ты его, Константин Сергеевич, подвигнул». Хоть что-то полезное успел в этом городе сделать. А мужа убитой нашли?» «С ним в отделе Валентин работает», — ответил Слава. «Так что я тут торчу? Мозоли на языке с тобой набиваю. Пойду я пока с мужем Пурловой пообщаюсь». Костя взлетел по лестнице и вошел в кабинет. За столом сидел Глущенко, напротив другой мужчина. Загорелый, в майке не первой свежести, трико и комнатных тапочках на босу ногу. Двухдневная щетина и нестриженные волосы недвусмысленно намекали на образ жизни мужчины. Глущенко, увидев вошедшего Немировича, подал Косте знак, что надо поговорить без свидетелей. Оперативники оставили мужчину в кабинете, а сами вышли в коридор. «Пурлов?» — спросил Костя. «Да», — ответил Валентин, — «бывший муж убитый». «Бывший?» «Месяц назад развелись. Короче, Костя, тут что-то все тухло». «Подозреваешь его?» «Сам по суде. Жена — заведующая лабораторией на комбинате. Он слесарь автобазы. Пьет. Из-за пьянки потерял работу водителя. А возил, между прочим, директора комбината, по местным меркам Кучерява. Там со Светланой и познакомился. Дом купили на деньги родителей Светы. Он после развода требовал дом поделить, Пурлова была против. Выгоняла бывшего мужа в его коммуналку. У слесаря комната на Фабричной. Сдает. Конфликт налицо». «Думаешь, это мотив?» «Еще какой! Жилье — это железный мотив!» «Где был ночью?» «На рыбалке, говорит». «Один или с кем?» «Говорит, с друзьями. Бауэр уже поехал на залив», — Валентин посмотрел на часы. «Сейчас друзей привезет, спросим». Глущенко не ошибся. Буквально через несколько минут в конце коридора появился Виктор. За ним шли двое мужчин. По возрасту примерно ровесники Пурлова. Костя распорядился отвезти подозреваемого на время в дежурку, а сам пригласил одного из друзей в кабинет. «Он вечером уехал», — говорил один из друзей. «Ижак свой завел и сорвался». «Вечером это во сколько?» «Темнело уже, после 9. «Ничего не сказал? Взял и просто так уехал?» — спросил Немирович. «Знаете», — мужчина сжал губы, — он решал, говорить или нет. «Говорите», — Виталий подтолкнул свидетеля Костя. «Дело непростое. Пурлов не лопату из огорода стащил. Убита его жена. Мы подозреваем его. Говорите все, что знаете». «Он весь день на Светку ругался». «Из-за дома?» «Нет, про дом он ничего не говорил. Он думает, что она себе другого мужика нашла». «Был повод?» «Не знаю. Она бабовидная была. На комбинате хорошую должность занимала. У такой всегда ухажеры найдутся. Только вот не рожала ему. Похоже, не хотела. Развелись. Жорик еще сильнее запил». «Как думаете, мог он пойти на убийство из-за ревности?» — спросил Немирович. «Побить мог. Убить? Не думаю, не такой Жора». Такой же вопрос Константин задал второму другу Пурлова. «Товарищ милиционер», — отвечал мужчина, — «мелковат Жора для этого». «А если в порыве ярости?» «Вы Светку не знали. Она баба бойкая, в обиду себя не даст. Подраться они могли, бывало. Но чтобы пойти и убить... Нет, это не про Жору. Водички можно?» — вдруг спросил мужчина. Костя взял на тумбочке у окна графин со стаканом и поставил его перед свидетелем. Тот налил и жадно выпил. «Спасибо», — сказал рыбак. «Мы ведь на автобазе часто с ним разговаривали. Он все время говорил, что Светка домой поздно приходит. Жрать ему не готовит, нафуфыривается каждый день. Подозревал он ее. Как-то Толян ему говорит...» «Толян — это кто?» — уточнил Немирович. «Водитель, шишку возит. Ремонтируется у нас на базе. Так вот, он говорит, проследи за ней. После работы посмотри, куда она ходит. С кем встречается, вот тогда и предъявишь ей. А так чего языком чесать?» «Проследил?» «Куда там? Жора на бутылку сел. Ленивый он». Рыбаков отпустили. «Ну что?» — хлопнул в ладоши Глущенко. «Будем считать, нашли душегуба?» Костя поднял глаза на Валентина. «Нет, Валя», — сказал он после затянувшейся паузы. «Ничего мы считать не будем». «Послушай, Костя». Глущенко взял стул, поставил его напротив Немировича и присел. «Ты откуда такой сложный? Ни Чапаренко для тебя не убийца, хотя нож в квартире нашли. Этот гусь немытый тоже, по-твоему, ни при чем. Уехал ночью, куда объяснить не может. Утром пьяного в доме взяли. На жену бочку катил. Мотив железный. А ты опять туда же. Невиновен, надо проверять. Да проверяешься, что всех молодых баб в городе поубивают». Валентин замолчал и упорным взглядом продолжал смотреть на Немировича. Ждал ответа, но Костя молчал. Выдерживал паузу. Глущенко встал, небрежно пнул стул и сказал: «Звони Бычкову, пусть допрашивает Пурлова и закрывает дело. Нечего тут проверять». «Спешка нужна при ловле блох», — спокойно возразил Немирович. «У вас с Бычковым что, бригадный подряд? Ты выдергиваешь из толпы первого попавшегося, а он его сажает? Так система работает?» «Ты знаешь что, капитан?» Глущенко сжал кулаки, и его верхняя губа приподнялась, как у собаки перед нападением на жертву. «Ты язык свой придержи, не тебе судить. Приехал тут умник, штаны у него американские, туфли у него заграничные, фраер, а не опер. Мы тут без тебя справлялись и без твоих советов обойдемся. Сказал, звони Бычкову, значит, звони. Не хочешь, я сам». «У дела прикусив», — полголоса сказал Костя. «Позвоню тогда, когда разберусь. А ты пойди покури, нервы успокой». Глущенко еще несколько секунд стоял неподвижно и зло смотрел на Немировича, потом выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. «Константин Сергеевич», — сказал наблюдавший за этой сценой Бауэр, — «а мне кажется, Валентин прав. Алиби у Пурлова нет, да и друзья его говорят, что он на жену злился». «Вот, Витя, ты тоже услышал то, что хотел услышать. А то, что его друзья в один голос сказали, что Жора на убийство не способен, это тебе никак в уши не прилетело?» «Сказать, конечно, можно, но факты...» «Вот это правильно. Факты надо проверить. Тащи сюда Пурлова». Через пару минут Георгий Пурлов сидел перед Немировичем. «Георгий Петрович», — обратился Константин к подозреваемому, — «куда вы уехали вчера в половине десятого вечера?» Пурлов поднял глаза на оперативника. Взгляд его был не столько жалким, сколько просящим. Видимо, он уже понимал, что в убийстве жены подозревают его. «Я все расскажу», — голос Георгия дрожал. «Все. Я ездил к Тамаре. Тамара — это...» Пурлов вдруг стал громко и часто дышать. «Я не знаю», — он продолжал изъясняться обрывками фраз. «Она замужем. Если про нее узнают, то... Поймите меня, я был у Тамары, утром поехал домой, выпил стакан водки и заснул. Я...» «Фамилия Тамары и где ее найти?» — прервал мычание Пурлова Костя. «Хватит мямлить, фамилия!» «Сидорчук», — шепотом произнес Пурлов. «Сидорчук?» — повторил Костя. «Тамара Сидорчук?» «Что?» — вдруг удивился Бауэр. «Сидорчук?» «Ты ее знаешь?» — Немирович переключился на Бауэра. «Тамара — жена Степановича?» — спросил Витя у Пурлова. Жора кивнул несколько раз. «Кто она такая?» — теперь уже Костя спрашивал у Виктора. «Жена директора автобазы, Сергея Степановича». «Это так?» — спросил Костя Пурлова. «Так», — тихо подтвердил он. «Тогда везем ее сюда», — решил Немирович. «Нет!» — вскрикнул Пурлов. «Прошу вас, нет!» «А чего ты так боишься?» — спросил Жору капитан. «Ты определись, Георгий, или сядешь за убийство жены, надолго сядешь, или получишь по морде от обманутого мужа. Я бы выбрал второе». «А она? Как же Тамара?» «А так же», — резко ответил Костя. «Значит, удовольствие налево получить — это мы в первых рядах, а как правду следствию рассказать — это увольте. Нет, не пойдет. Вези, Витя, ее сюда». «Товарищ милиционер, не надо ее сюда», — жалобно просил Пурлов. «Там, дома, поговорите. Степаныч только завтра из командировки вернется. Тамара дома». Костя бросил взгляд на Бауэра. Витя еле заметно кивнул. «Хорошо», — согласился Немирович. «Подождешь пока в камере. Если правду сказал, отпущу». Тамара Сидорчук открыла дверь сыщиком, одетая в красивый атласный халат. На лице ее было испуганное выражение. Она не знала, что привело в ее дом работников уголовного розыска. «Что?» — с волнением спросила она милиционеров. «Что с Сережей? Где он?» «С Сережей не знаю», — с надменными нотками в голосе ответил Немирович. «А с Жорой беда». Реакция Тамары была мгновенной. Она выпрямила спину, поправила халатик на груди и, чуть прикрыв глаза, спросила: «С каким Жорой? Вы о ком?» Константин понял. Сейчас начнется сказка про белого бычка. В главной роли Тамара Сидорчук. Костя незаметно для женщины подмигнул Виктору и, разглядывая картину на стене, как бы, между прочим, начал рассказывать. «Я про Георгия Пурлова. Маньяком оказался. Женщин убивает. Убийство двух уже доказали. Думаю, и еще будут». Костя краем глаза глянул на Тамару. Женщина стояла посередине комнаты, схватившись обеими руками за воротничок халата, прижав ладони к груди. Немирович понял. Она защищается, надо нагнетать. «Убивает жестоко», — продолжил Костя, активно иллюстрируя свой рассказ жестами. «Бьет железякой по голове, а потом душит. Да так душит, что кости шеи ломает, как хворост. Вроде мужик такой некрепкий, да?» Тамара кивнула. «Откуда такая сила в руках? Ну ничего, поймали. Теперь осудят и расстреляют». Константин повернулся к Тамаре лицом. Она стояла бледная, с округлившимися глазами. «Да вы не бойтесь, Тамара, мы его поймали. Он вчера вечером убил свою жену, так же жестоко. Она, наверное, заподозрила его, вот он и избавился от Светы». «Кто?» — словно очнувшись, спросила Тамара. «Что кто?» «Жора убил Светлану?» — переспросила Тамара. «Да». Сидорчук затрясла головой. Это продолжалось несколько секунд. «Нет», — сказала она громко, — «он не мог. Вчера не мог. Это не он. Он не маньяк, не Жорик». «Так», — вцепился за сказанное Немирович, — «уточните, почему он не мог?» Тамара начала махать на себя ладонями, опустилась на диван и несколько раз глубоко вздохнула. «Мне плохо», — сказала она и указала рукой в сторону кухни. «Принесите мне воды. Воды». Виктор быстро сообразил, метнулся на кухню и через несколько мгновений подал женщине стакан с водой. Тамара выпила и немного успокоилась. «Тамара», — Константин присел рядом с хозяйкой, — «почему вы уверены, что Пурлов не убийца?» «Он не мог», — тихо говорила Тамара. «Его действительно могут расстрелять?» «Да», — ответил Костя. «Не надо. Он был у меня вчера вечером. Ушел только под утро, по-моему, в 5. «А пришел во сколько?» «В начале 11-го. Прямо с рыбалки приехал. Я его отмыла и...» «Вы должны эти показания дать официально. Готовы?» Тамара сидела с закрытыми глазами. Губы ее шевелились, будто она советовалась с кем-то. Потом Сидорчук открыла глаза, посмотрела на Костю, на Виктора, встала и твердо произнесла. «Я дам показания». «А мужа не боитесь?» — спросил Бауэр. «Нет». «А чего мне бояться? Чего?» — Тамара уже переходила на крик. «Это неуместный вопрос», — пытался выправить ситуацию Немирович. «Почему же?» — Тамара и не собиралась успокаиваться. «Это правильный вопрос. Вы же все думаете, что я шалава, да? Что я этого слесаря к себе в постель затащила?» «И затащила. И не собираюсь этого скрывать». Тамара говорила все громче и громче. Она стукнула себя ладонью в грудь. «Вот здесь все накопилось. Здесь. Он же со мной не спит уже 5 лет. Он уходит после работы в свою спальню и храпит там, как кабан. Я для него мебель. Я...» Тамара провела руками по своей талии и остановила руки на бедрах. «Молодая, сочная женщина. Я любви хочу, понимаете, любви. Не сковородки мыть каждый день, а от мужских рук стонать. Грубой мужской ласки хочу. Имею право?» «Имеете», — поддакнул Костя. «Я сейчас переоденусь, и мы поедем». Тамара ушла в спальню, Костя и Виктор переглянулись. «А вы артист», — прошептал Бауэр и поднял большой палец кверху. Когда подъехали к отделу, увидели, что у крыльца припаркована серая «Волга». «Бычков», — сделал вывод Бауэр. «Глущенко постарался», — решил Немирович. Бычков уже заканчивал допрос подозреваемого, когда в допросную вошел Немирович. В руках у Кости был протокол. «Что ты за человек, Немирович?» — встретил возмущенной фразой капитана Бычков. «Если бы не Валентин, так и висело бы сегодняшнее убийство». «А теперь не висит?» — спросил Немирович. «Как сказать, упирается гражданин», — Бычков указал авторучкой на Пурлова. «Но это ненадолго. Улики у нас есть, свидетели есть, а алиби у него нет». «Есть», — обрезал Немирович. «Что есть?» «Алиби у гражданина Пурлова есть». «Придется искать настоящего убийцу, Алексей Иванович. После этих слов Костя положил на стол протокол допроса Тамары Сидорчук. «Читайте». Бычков схватил протокол и забегал по бумаге маленькими глазками. Прочитав, положил на стол и поднял глаза на Глущенко. «Поторопился ты, Валя», — с досадой сказал Бычков. Пурлова отпустили. Уезжая из отдела, Бычков пыхтел и, выражая недовольство, ворчал. «Проводи меня, капитан», — сказал Немировичу следователь. Когда подошли к двери, Бычков остановился и тихо спросил Костю. «Ты чего думаешь? Что дальше делать будем? Кого искать?» «Ух ты! Не прошло и 3 дней, как Немирович стал авторитетом для самого Алексея Ивановича. Еще позавчера следователь прокуратуры смотрел на капитана сверху вниз, и вдруг такой поворот. «Вы дайте команду Моховой», — почти шепотом проговорил Костя, наклонившись к уху Бычкова. «Пусть она побыстрее сделает экспертизу той пластмассы». «И все, что ли?» «Нет, сейчас ребят пошлю по следу. Надо выяснить, откуда так поздно возвращалась Пурлова». «Вот, это правильно. Это ты хорошо мыслишь, Немирович». Бычков с довольным видом похлопал Костю по плечу. «Результаты сразу мне. Телефон мой знаешь?» «Конечно». «Давай, Костя, надежда только на тебя». Бычков навалился плечом на дверь и вывалился на улицу. «Товарищ капитан!» — услышал голос дежурного старшины Константин. «Тут вас женщина дожидается». Костя обратил внимание на стоящую в углу женщину с платком в руках и заплаканными глазами. «Вы ко мне?» — спросил капитан. «Да», — ответила посетительница робким голосом. «Я вчера вечером приехала и узнала...» В уголках глаз женщины набухли капельки слез. Она смахнула их платком и продолжила. «Мне сказали, что я должна прийти к вам. Вот», — женщина протянула кусочек бумажки с надписью «Капитан Немирович». «Понял», — сказал Костя. «Вы Строкова, подруга Ольги Нечипаренко». Строкова кивнула и снова вытерла слезы платком. «Пойдемте со мной». Костя взял женщину под локоть и повел в кабинет. «Воды налить?» — спросил Немирович, усадив Строкову на стул. «Да». Костя подал стакан и сам сел напротив. Убедившись, что Строкова успокоилась, начал разговор. «Эльвира, от вас, вернее, от ваших показаний многое зависит. Вы сейчас, пожалуйста, успокойтесь и вспомните вечер, когда к вам последний раз приходила Ольга Нечипаренко. Вспомнили?» «Да, вечером Оля пришла ко мне, а утром я уехала на похороны». «Вот и хорошо. В каком часу она от вас ушла и куда?» «Не поздно. Ее Олег ждал». «Олег Панов? Ее любовник?» «Ну да, только это не любовник». «А кто же он?» «Это первая любовь. То, что Оля вышла за Сергея, за это чудовище, это просто недоразумение. Я ей говорила, что добром это не кончится. Вот видите, так и получилось». У Эльвиры опять навернулись слезы. Она захныкала и закрыла лицо. Костя не мешал. Он терпеливо ждал, когда женщина успокоится. «Зачем он ее убил?» — подняв покрасневшие глаза на Немировича, спросила Эльвира. «Застал с Олегом?» «Нет», — коротко ответил Костя. «Скажите, Эльвира, к вам утром приходил Сергей Нечипаренко?» «Приходил?» — Строкова ухмыльнулась. «Не приходил, а вломился. Чуть дверь мне не вынес». «А в какое время это было? В котором часу?» «Утром. Рано было еще». «Очень важно», — Костя поводил перед лицом Строковой указательным пальцем. «Эльвира, важно. Вспоминайте точное время, когда у вас был Нечипаренко». Строкова задумалась. Она уперлась локтем в стол, положила на ладонь голову и закрыла глаза. Вспоминала. «Пяти не было еще», — вспомнила Эльвира. «Полпятого, пять?» — уточнял вопросами Костя. «Нет, полпятого — это рано», — уверенно сказала Строкова. «Наверное, без 15, но до 5 это точно». «Почему так уверены? На часы посмотрели?» «Нет, какие там часы? У меня сосед в 5 выходит на работу. Он водитель на первом маршруте. Я Сергея выпроводила, а через несколько минут сосед дверью хлопнул. Поэтому точно до 5». «Так, это уже что-то». Немирович открыл блокнот, посмотрел записи и задал следующий вопрос. «Вы живете на Некрасова?» «Да, Некрасова, 7. «А от вас до районной больницы далеко?» Эльвира в недоумении посмотрела на капитана. Костя понял, отчего так удивилась женщина. «Не удивляйтесь, я не местный», — пояснил сыщик. «Город пока еще плохо знаю». «То-то я не поняла», — усмехнулась Строкова. «Далеко». «Если пешком идти, то сколько времени?» «Это смотря как идти. Если торопиться, то минут 40, а если нога за ногу, час. — А рано утром можно на чем-нибудь доехать? — продолжал выспрашивать Немирович. — Да что вы, на чем? Автобусы не ходят так рано. — А на такси? — Вижу, вижу, что вы не местный. Такси не тот случай. У нас на Некрасово днем такси не поймаешь, а уж в такую рань тем более. — Я вас понял. Костя достал из стола протокол, записал показания Строкова и проводил женщину к выходу. Затем поднялся в приемную Ильина. Инна Васильевна с мраморным лицом и со сноровкой робота что-то печатала на машинке. Не отрываясь от работы, она резко повернула голову в сторону вошедшего Немировича и строго спросила. «По делу?» «Да», — в той же тональности ответил Костя. Больше вопросов не было. Инна Васильевна энергично кивнула, разрешая войти к начальнику. «Ты пришел меня напугать?» — недоверчиво спросил Ильин. «Не знаю, это как вы отреагируете». «Вижу, что-то выкопал. Гадость какую-то, да?» «Почему сразу гадость? Надо ехать к Регинскому. Нечипаренко не убивал жену». «Это чего вдруг такие выводы?» «Вот», — Костя положил перед Ильиным показания Строковой. Ильин надел очки и внимательно прочитал содержание. «Ну, и что?» — спросил он, прочитав. «Как что? Это алиби. Он в момент убийства находился у Строковой. Вы на время обратили внимание?» «Ты меня за придурка не держи, вижу я время». «И что, ты точно знаешь время убийства Ольги?» «Эксперты установили. Это было примерно в половине пятого». «Примерно», — перебил Костю Ильин. «И Каракуль тебе то же самое скажет. Не лезь в бутылку, Станиславский. Это, — Николай Иванович потряс в руке протокол, — не доказательство. Только беду на себя накличешь». «Что теперь?» «Ничего, занимайся сегодняшним убийством. С тем вопрос решен, Нечипаренко пока посидит». «Вы что думаете, Николай Иванович, я за обреза переживаю?» «Нет, я переживаю за невинных женщин. Я уже говорил вам, пока отдувается Нечипаренко, настоящий убийца ходит на свободе. Вы что, не видите, что убийство Ольги Нечипаренко и Пурловой похоже? Не видите?» «Это хорошо, что тебя Каракуль не слышит», — затряс кулаком Ильин. «Он бы тебя порвал на куски». «Ты ошалел, Немирович? Чем они похожи?» «Николай Иванович, снимите розовые очки. Мой вам совет, пока не поздно, отнеситесь серьезно к моим словам».